и поминали друг другу шепотом обиды. Разом встав, как тряпочные, без костей, поклонились царице. Она села под образами на венецийский с высокую спинкую стул. Из-за кровати выползла карлица с гноящимися глазами, поребячи всхлипывая, прикорнула у государыниных ножек. Приживалки ее чем-то обидели. — Сны, что ли, рассказывайте, дуры бабы? — сказала Наталья Кирилловна. — Единорога никто не видел? —